Глава 10. 1915 год. 21 июля. Штеттин. После подхода частей 4-го армейского корпуса Максим никуда, разумеется, из Штеттина не побежал. У него и здесь дел хватало в окружении верных солдат. Он ведь не только войну воевал, но и коммерцией занимался. Да так, что дельцам из славных 90-х оставалось бы лишь нервно курить в сторонке, подыхая от зависти. Добравшись до этого дивного городка, ротмистр имел еще пару десятков мешков с честно приватизированной в Рейхсбанке немецкой наличностью. Понимая, что вот там, на русской стороне, эта резаная бумага не очень-то и нужна, Максим решил пустить ее в дело. Как? Просто. Очень просто. Просто фундаментально просто. Он приходил в ту или иную компанию и доводил до сведения руководства информацию о предстоящих боях, тяжелых и разрушительных, и что, скорее всего, от их предприятия тут камня на камне не останется. После чего, как благородный человек, предлагал выкупить это бросовое имущество, спасти, так сказать, благополучие мирных коммерсантов от страшных убытков. И если в первые пару дней владельцы предприятий или их представители торговались отчаянно, редко снижая цену ниже рыночной, то после первого штурма и нескольких улиц, залитых огнем из бутылок с бензином, сговорчивость резко повысилась. Вот вообще выросла просто до небес. Сами к нему побежали в припрыжку, начиная торг с полцены, а после 6 июля из четверти. Таким образом, к исходу 7 июля Максим Иванович Меньшиков владел всеми маломальски значимыми предприятиями как в самом Штеттине, так и его пригороде, в том числе и знаменитой верфью судостроительной компании «Вулкан», славной изготовлением крейсера второго ранга «Новик». Однако предприятиями ротмистр не ограничился. Деньги-то были у него мешками, да крупными купюрами, особо ценимыми в 100 марок, с которых и начиналось гарантированное обеспечение золотом. В соответствии с монетным уставом Германской империи от 9 июля 1873 года купюры достоинством в 100 и более марок должны были обеспечиваться золотовалютными резервами Рейхсбанка. Купюры же достоинством ниже 100 марок ничем не обеспечивались. Вот их-то Максим и тратил с размахом, скупая не только заводы, мастерские и лавки, но и жилые дома, особенно в тех местах, где с высокой вероятностью будут бои. Обыватели были не против. Они охотно продавали имущество и, схватив пачку купюр, вместе со скарбом уходили на запад, в Германию, создавая там немалые трудности генерал-полковнику Мольтке. Он поначалу пытался ввести фильтрацию беженцев, но не тут-то было. Поток их оказался слишком велик. Пришлось проглатывать как есть. Ротмистр выселял в добровольном порядке не всех. Рабочих, особенно квалифицированных, и инженерные кадры он старался удержать, но опять же не силой, а баблом. Резкое снижение популяции обитателей Штеттина кардинально облегчило нагрузку на продовольственные склады, особенно в силу того, что именно здесь находились запасы, потребные для снабжения не только дивизии, стоящей к востоку, но и соединений, расположенных южнее по Одеру и к северу на самом морском побережье. Так что валить пригретым со всей любовью рабочим и инженерно-техническим кадрам было попросту невыгодно. Здесь была еда и деньги, на которые они могли кормить семьи. А там, в Германии, они уже хлебнули урезанных пайков, уже насмотрелись на собственных детей, которые просили им дать покушать хоть чего-нибудь. Да, здесь стреляли. Здесь иной раз и дома сносили артиллерийскими налетами. Но пострадавшим Меньшиков выплачивал компенсации, если они выживали, и по возможности заселял в новое жилье. Более того, наладив взаимодействие с местными жителями, он постарался улучшить их жизнь. Возможно, ненадолго, но как знать. Обыватели Штеттина лейб-гвардии ротмистр уверял, что если удастся отстоять город, то они будут приняты в подданство Российской империи. А там голода нет. Там продовольственной блокады не наблюдается. Может, не все ладно и не все хорошо, но они станут его людьми, а он своих в обиду не даст. И люди поверили. Далеко не все и не сразу. Но к концу 7 июля все, кто хотел, ушли. А Меньшиков принял части 4-го армейского корпуса уже фактически в свой личный город, о чем бойцов и предупредили, дабы не шалили и вели себя прилично. Следствием этого обстоятельства стало то, что уезжать сразу из Штеттина не было никакой возможности. Требовалось наладить дела. Хоть как-то. Из-за чего пришлось уговорить сначала Третьякова поставить Меньшикова комендантом города, а потом подтвердить это у Ренинкампфа. Тот все понял и не мешал. Тем более, что порядок в этом важном транспортном узле ротмистр навел образцовый и взаимодействие с людьми поставил дельное. Так что, сидя в Штеттине, Максим и узнавал все оперативные новости. 8 июля 1915 года корпус Третьякова совершенно внезапно для западного кольца блокады атаковал подразделение резервистов и ландвера, стоявших под рукой генерал-полковника Мольтке. При деятельной артиллерийской поддержке силами дивизиона 15-сантиметровых гаубиц, некогда захваченных эскадроном Меньшикова. Этот дивизион смог впервые в истории продемонстрировать прием артиллерийского наступления, то есть сопровождать опережающей волной взрывов продвижение своей пехоты. Взломав довольно слабую оборону, корпус отбросил противника и закрепился на линии Пренцлау-Майенбург в 40 километрах к югу, юго-западу от Штеттина. А потом, оставив часть войск прикрывать этот фланг, развернулся и ударил на север, удалив линию фронта от города на 50 и более километров, то есть сформировал мощный и просторный плацдарм на левом берегу Одера. Уже 8 июля в столице Германской империи началась паника, потому что дивизия, державшая с востока Штеттин, была уничтожена, а из частей, переданных Мольтке, до трети оказались окружены и капитулировали. Остальные же отходили в полном беспорядке, углубленным тем, что генерал-полковник не вынес очередного позора и застрелился. От переднего края русских войск до Берлина оставалось меньше 100 километров. И ни серьезных войск, ни естественных препятствий вроде мощной реки между ними не лежало. Наступил кризис. Классический шах в этой весьма непростой военно-политической игре. Сделай еще шаг, и все. Вот она, победа. Однако воспользоваться столь благоприятным обстоятельством в полной мере не удалось. Узнав о самоуправстве Ренинкампфа, великий князь Николай Николаевич пришел в ярость и велел его арестовать. Однако не успели Павла Карловича взять под стражу, как главнокомандующий ударился в бега уже сам, узнав о срочном вызове к императору. Сложить 2+2 и понять, чего его ждет в Петрограде, он смог. В принципе, можно было и не в бега податься. Однако для столь импульсивного человека, живущего одними лишь эмоциями и мистикой, такой поступок был ожидаем. Великий князь Николай Николаевич-младший был одним из наиболее титулованных представителей эзотерической секты мартинистов. Да еще и генерал Русский многое объяснил, заявившись в ставку с бледным видом. Мерзавец и бездарь в военном плане, он являлся прожженным проходимцем и ловким карьеристом. Казалось бы, чего бояться великому князю? Он ведь не подсуден. К счастью, это не вполне корректно. Великий князь был не подсуден никаким иным судам, кроме монаршего, и в этой связи имел очень кислые перспективы. Так, в 1874 году его двоюродный брат, великий князь Николай Константинович, был объявлен сумасшедшим, лишен всех званий и наград, вычеркнут из списка полка и отправлен под домашний арест на далеких окраинах. Что он сделал? Сущую безделицу. Украл у своей матери 3 бриллианта, чтобы продать их и на вырученные деньги сделать подарок любовнице. И император Александр II принял еще очень мягкое решение, потому что на семейном совете предлагались куда более жесткие формы наказаний, вплоть до ссылки на каторгу. К каторгу. То есть кайлом махать на каких-нибудь рудниках несколько лет, пока не сдохнет от голода, холода, переутомления и болезней. И ладно бы дела давно минувших дней. В 1889 году его собственного отца, уделявшего излишнее внимание женскому полу, объявили сумасшедшим и посадили под домашний арест. И если кузен украл у своих, то этот всего лишь своих дискредитировал. Так что Николай Николаевич младший не испытывал иллюзий. Его вина была намного больше, чем перепортить десяток фрейлин или украсть у родной матери драгоценности. Нет, все куда хуже. В Петроград из-за деблокирования Штеттина поехали документы, доказывающие его измену и фактически покушение на жизнь супруга дочери государя. Расстрел в такой ситуации не самый плохой выход. А то ведь эти гуманисты могут пожизненно законопатить в дурдом до самой смерти, до студентов вводить, показывая на экспонат. Сошел с ума. Бывает. Как и его отец. Так или иначе, Николай Николаевич исчез. А 9 июля посыпались приказы от императора. Новым главнокомандующим был назначен генерал от артиллерии Иванов Николай Иудович. Годы жизни 1851-1919. Генерал от артиллерии с 1909 года. Командующий Юго-Западным фронтом с 19 июля 1914 года. Человек очень скромных дарований, но беспрецедентно преданный Николаю II. Начальником же штаба при нем стал генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. Мутный и скользкий человек, но, безусловно, толковый генерал. То есть, де-факто, команду, руководившую до того Юго-Западным фронтом, перевели в ставку. Ренненкампфа выпустили из-под стражи тем же днем. Более того, назначили на пост командующего Северо-Западным фронтом вместо сбежавшего вместе с великим князем генерала Русского. Тому ведь тоже грозил расстрел по обвинению в измене. Юго-Западный же фронт вручили генералу от кавалерии Брусилову. Талантливый, но весьма и весьма мутный товарищ, поэтому для присмотра за ним пришлось поставить при нем генерала Келлера, начальником штаба. Келлер Федор Артурович, года жизни 1857-1918, толковый кавалерийский генерал, первая шашка России, безгранично преданный императору и монархии. Вся эта возня и перестановки вкупе с рядом исчезновений некоторых высокопоставленных лиц, ударившихся в бега, затруднило действия русской императорской армии. И она не смогла воспользоваться удивительно удачным стечением обстоятельств. Когда же Ренненкампф, наконец, взял бразды правления фронтом в свои руки, оказалось слишком поздно. Радовало только то, что Третьяков по собственному самоуправству расширял и укреплял плацдарм в Западной Померании при деятельной поддержке Эссена. И этот старый крендель тоже не усидел, подключившись к всеобщему веселью. Как узнал о бегстве великого князя Николая Николаевича, так и повел все актуальные силы к Свинемюнде. Ныне называется Свинноуйсце. Он запирает Штеттинский залив со стороны Балтийского моря. А потом и в деле у Грайфсвальда поучаствовал, самой западной точки продвижения корпуса Третьякова. Тем временем немцы спешно выводили войска из Поузена, перебрасывая их к Берлину. Да и наступление на французском фронте прекратилось. Более того, германские армии были вынуждены начать общий отход, стремясь занять позиции, наиболее удобные для обороны. Ведь прорыв в районе Штеттина силами целого армейского корпуса требовалось как-то компенсировать. Кайзер Вильгельм не сомневался. Русские могут ввести туда армию и решительным натиском взять Берлин. Если, конечно, перед ними не поставить мощные заслоны. Так или иначе, но к 14 июля фронт в Западной Померании стабилизировался. И обе стороны начали окапываться. Наше-то понятно раньше. Третьяков был мастером обороны с русско-японской войны. Тем более, что он почти полгода стоял в позиционном паритете с немцами восточнее Штеттина и их полевые укрепления успел осмотреть в ходе наступления, оценив интересные решения. Однако обстановку это никак не меняло. Его корпус не имел возможности для продолжения натиска. Удержать бы занято. Немцы же, изнуренные и измученные тяжелыми боями на Западе, были не способны сходу атаковать. Им был нужен отдых, продолжительный отдых, и пополнение как людьми, так и вооружением с боеприпасами. В Позене, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, 9-й и 10-й германским армиям удалось отойти без особых потерь и даже взорвать все мосты через Одер в Силезии, начав окапываться на левом берегу, да и эшелонировать оборону, пытаясь учесть опыт прорывов. Но Рейненкампф не унывал. Отход германских войск произошел слишком быстро для австрийцев. Образовался довольно большой коридор в междуречье верховий Одера и Вислы, шириной без малого в 100 километров, по которому на юг, в восточную Чехию, уходила железнодорожная ветка. Вот по ней-то и устремились русские войска, вышедшие уже к 14 июля к городу Злин. Это создало новые фундаментальные сложности для центральных держав. Критически ослабленная германская группировка в Силезии начала общий отход на север за реку Нейсе. Река Нейсе по-польски называется Ныса-Лужицка, являясь крупнейшим левым притоком Одера. 10-я армия к тому времени оказалась практически целиком переброшена в Западную Померанию, поэтому в Силезии находилась только 9-я армия. А ведь прошло всего 3 недели с того момента, как штаб этой армии был практически полностью уничтожен, как люди, так и документы. Да, управление войсками с трудом удалось восстановить, но последовавшее за этим отступление привело армию в окончательное расстройство. Держать оборону на 2 фронта она была не в состоянии, и это прекрасно понимали в Берлине, из-за чего и приказали ей отходить за Нейса. То есть фактически оставить Силезию. В Австро-Венгрии обстановка получилась ничуть не лучше. Прорыв русских войск широким фронтом в Восточную Чехию поставил двуединой монархии шах. Увы, до мата, так же как из Германии, не дошло. Юго-Западный фронт просто не успел отреагировать на действия соседа. Да и Брусилов был не таким лихим и быстрым, как Рейненкампф, больше являя собой образец генерала вроде Самсонова. Так или иначе, но связать боем войска Австро-Венгрии в Карпатах Юго-Западный фронт не смог. Не успел, из-за чего они начали организованно отходить, стремясь заткнуть брешь и прикрыть Вену. Ресурсы Северо-Западного фронта были не безграничны. Люди устали, да и потерь немало. Поэтому, заняв половину Западной Померании, Силезию и большую часть Чехии, Рейненкампф остановился, перейдя к обороне уже 17 июля. Дальнейшее наступление даже для Павла Карловича выглядело безумием. И он стал энергично окапываться по Нейсе, Судетам и южным рубежам Старой Богемии, опираясь на реки и прочие удобные естественные препятствия. Юго-Западный фронт стабилизировался только 21 июля, продвинувшись на запад на 200-250 километров. Таким образом, на австрийском фронте позиции русских вышли на линию Пльзень, Знойма, Тернау, Мишкольц, Бистриц. На французском фронте центральные державы, прекратив наступление, отошли на Абвиль, Амьен, Сент-Канте, Реймс, Труа, Дижон, Лион, Авиньон. Даже знаменитый Дюнкерк оказался в осаде, удерживаемый только благодаря стараниям Гранд-флита. Истощенные и измученные войска всех основных стран-участниц были психологически не способны продолжать наступление. Чудовищные потери в живой силе вооружения, психологический прессинг – все это в сочетании со страхом перед очередными прорывами заставило всех, буквально всех, начать зарываться в землю самыми отчаянными, ударными темпами. Таким образом, лишь летом 1915 года Первая мировая война перешла в позиционную стадию. Да какую? Укрепления привязывались к местности, обрастая глубокими, просторными, монументальными траншеями, а те, в свою очередь, многочисленными укрытиями от бомбовых и артиллерийских ударов. Опыт русских прорывов учли не только немцы. Несмотря на критическое положение, центральные державы не спешили сдаваться. Заняв более четверти Франции, они надеялись дожать хотя бы ее, ведь поддавалось. Очевидно же, поддавалось. А там и с русскими можно будет разобраться. Война приобрела удивительный масштаб. 900 километров единого фронта на западе, от Ла-Манша до Балеарского моря, и вдвое больше на востоке. Да турки, безрезультатно сражающиеся возле Суэцкого канала и на Кавказе. Они оказались не способны прорвать оборону русских и англичан. Еще была Болгария. Но лишенная поддержки Австро-Венгрии и Германии, она ушла в позиционный тупик раньше остальных, не в силах преодолеть сербские окопы. Больше всего во всей этой истории Максим радовался тому, что удалось фактически избежать снарядного голода. Во всяком случае, в той острой фазе, в которой он получился в 1915 году в оригинальной истории. Почему он возник? Тут и слабая казенная промышленность России, не справлявшаяся с задачами, и вступление осенью 1914 года в войну Османской империи, перекрывшей нам последний канал доставки зарубежных заказов. Вот за полгода и скатились к тому, что стрелять стало нечем, что усугубилось потерей крепостей во время великого отступления 1915 года. Ведь они выступали в том числе значимыми узловыми складами оружия и боеприпасов стратегического назначения. Да и вовремя не эвакуированные варшавские склады тоже кинули свои 5 копеек на чашу весов. В этом варианте Первой мировой войны все было иначе. Прежде всего, Османская империя вступила в войну лишь в июне 1915 года после разгрома немцами англо-французских войск под Седаном. А значит, заказы, размещенные во Франции, Англии и США, шли своим чередом и в срок. Другим немаловажным фактором стало падение военного министра Сухомлинова в октябре 1914 года, на год раньше оригинального срока. Его место занял Поливанов Алексей Андреевич, тот самый, который, привлекая частные промышленные мощности и проводя модернизацию казенных заводов, смог всего за полгода, с осени 1915 по весну 1916 года, кардинально увеличить выпуск военной продукции. Винтовок в 2 раза, пулеметов в 4 раза, патронов на 70%, орудий в 2 раза, снарядов более чем в 3 раза. Доделал это не в условиях тотальной блокады, а в куда более благоприятной ситуации, когда можно было завозить из Великобритании, Франции, США новые станки и различные стратегически важные материалы. Совокупно эти обстоятельства привели к тому, что Российская империя подошла к лету 1915 года, готовой много лучше, чем к началу войны. Да, имелись определенные трудности, и все было далеко от радужных деталей, но ситуация была ни разу не критичной. Кроме того, русские войска наступали, а значит и убыль по собственным видам вооружения была много скромнее. Ну и трофеи. Был захвачен Кенигсберг с его огромными складами. Заняты Позен, Западная и Восточная Пруссия, Восточное Померание, а с июля к ним присоединился Штеттен с его стратегическими складами, Восток-Западный Помераний и почти вся Силезия. Трофеев было так много, что первую и вторую армию, стоявшие в полосе Северо-Западного фронта, удалось полностью перевооружить винтовками Маузера и танковыми пулеметами МГ-08 вместо продукции отечественной оборонки. Да и с артиллерией там стало сильно лучше. Задействованы трофейные системы. Те же 10,5-сантиметровые легкие полевые гаубицы, заменившие в этих армиях 3-дюймовки почти повсеместно, ради чего даже выпуск боеприпасов под них наладили в Петрограде. Да и вообще, обстановка была намного более мягкой. Да, Османская империя все же вступила в войну, Но Россия справлялась в целом со всеми проблемами сама. С горем пополам. Ей удалось захватить кое-какие промышленные объекты немцев, а к Николаеву на Мурмане уже самым энергичным образом строили железную дорогу. Да и блокада Балтики в силу новых обстоятельств стала для Германии фундаментально более сложной задачей. Неизбежна ли была позиционная фаза? Безусловно. Вопрос лишь когда и как. Впрочем, Максим не сильно по этому поводу переживал. Он знал, что нужно делать для преодоления такого рода тупиков. Не потому, что имел 7 пядей во лбу. Просто он имел в запасе небольшое преимущество. В столетие страшных изматывающих войн с массой новинок, открытий и нестандартных решений. Мелочь? Может быть. Но в эти годы они звучали как откровение.